Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. Ваша рука, сударыня. Как же я истосковалась. Чувствуешь, как пахнет Одесса, мама? Дмитрук! Женечка, ты? Тетя Валя! Родненькая! Тетя Валь, здравствуйте. Но вы совсем не изменились. Ой, а ты сама такая мадама стала. Что ты, как ты? Да ничего, все по-старому. Вот, вернулась. Саш, познакомься. Это тетя Валя, это Саша, мой жених. Из Москвы, между прочим. Новиков Александр Сергеевич, корреспондент. Валентина Васильевна, ну что мы стоим? А я думаю, кого это ко мне постояльцы определили. Идемте, проходите. Саша! Стоять! Зарежу сейчас, зарежу! Тихо, пацан, ша! Не подходи! Я сказала, не тронь! Ай, засада! А? Пойдем! Да отпустите меня! Василий Тимович, скажите Петрову, чтобы сейф новый выдал. Где он тебе возьмет? На склад 4 трофейных привезли. Понимаешь, ключей нету. Ой, можно подумать, у нас мало... Слушай, Богуслав, сиди, делай мне нерв. Я прошу. Товарищи, а вы не подскажете, где кабинет Игнатьева-то? Не пущу. Начальника угрозыска? Да. А что у вас к нему? Давай, иди сюда. Дело. Только к нему никому попало. С кем я имею дело? Товарищ Игнатьев, виновата. Дмитрук Евгения Семеновна. А, старший оперуполномоченная. Вернулась весьма кстати. Работы много. Это что за шелупень? Ну, собственно, то самое дело. Поймала с поличным. Чемодан мой спер. Так это ж Ёшка, бичок, шпана. Василий Терентьевич, я займусь. Пошли. Пусти. Проходи. Давай сразу на ты. Послужной список внушительный. Но это все тыл. А что тут творится, ты хоть себе представляешь? Более-менее. Я таки одесситка. Той Одессы давно нет. Красные флажки видишь? Убийства. Зеленые грабежи. Бандиты, шпионы, дезертиры, оружие, море. А черные? Банды. На Видеопольском направлении. На Молдаванке банда казака. Кто такой? Румыны немцев грабил. А как мы пришли, стал и нас. В общем, волчара лютый. Ну и шелупени полно, сама видела. Товарищ Игнатьев, я извиняюсь. Сейчас ты мне все скажешь. Иди сюда! Иди сюда! Руку ставь! Руку ставь! Да ты что, скотина? А ну, отпусти его! Я что? Это ты что? Крестеныша этого пожалел? Да он пацан еще! Пацан? Знаешь, зачем мы здесь? Выжигать каленым железом всю эту гнусь. И вот это самый надежный способ. Да он ребенок еще. Пошли. А ну, стоять! Ты его куда повела? Ты же его сама с поличным взяла. Слушай, ну отойди, бать, я не знаю сейчас что. Так может лучше сразу руки поломать и наставить на путь истинный. А ты что, у нас и сотый прокурор, да? Так что-то я не понял. А ну быстро, оба ко мне. Ёшка тут сиди. Ну, так что думает старшая оперуполномоченная Дмитрук? за методы нашей работы? Люди такого натерпелись, что страшно подумать. Им нужно снова поверить, что в Одессе мир, свои пришли. Что не сила правит, а закон. Так меня учили, и так будет. Руки распускать я не позволю. Слыхал, Богуславец? Пацана допроси без мордобоя. И, кстати, познакомься. Твой начальник опергруппы, Евгения Семеновна. Прошу, ну, если не любить, так как минимум жаловать. Свободен. Только ты, девочка, сразу определись. Ты с нами или с ними? У нас война немножечко. Свободен. Вот твое дело. Ашкет-то утек. Доцаскались в Макаренке. Ваше дело посерьезнее, нежели карманник. Свердлова 8. Позвонили в 5:30. Помогите! Боба, просыпайся! Боба, просыпайся! Там у Шаргиных что-то. Что случилось? Стреляли, слышишь? Инженер Терехов хранит дома оружие. Наградное. Схватил их Шаргиным. Беги в 21-ю. У них телефон. Милицию вызови. Кто там? В квартире Шаргиных Терехов обнаружил тело неизвестного. Они убили ее. Шаргин держал на руках мертвую жену Изольду. Бандиты. У женщины была разбита голова. Летчики. Рядом топор. Одесса 44-го, осень. Одессу когда освободили? 10 апреля. Полгода прошло. Туда-то в Одессе знают все. Я так понимаю, Дмитрук прибыла на усиление одесской милиции. Бандитизм в городе процветал ого-го какой. Грабежи, убийства. Практически повседневное явление. Так, в своей квартире убита Изольда Шаргина, 40 лет, замужем, есть ребенок. Пострадал также муж, инженер Андрей Андреевич Шаргин. Самое главное, что в квартире был найден еще один труп. Налетчика. Кто его убил, при каких обстоятельствах? Ну, с обстоятельствами будем разбираться. Угу. Здравствуйте. Так, а Шаргин где? Так нет его здесь. Он под снотворным. Да еще нервный шок. Разбудить не могут. Ясно. Да в больнице он дрыхнет. Женечка. Дмитрук, ты не может быть. Вот так встреча. Здравствуйте, Иван Захарович. Ну, какими судьбами? Да, понимаешь, астматик я, а местный воздух для меня просто нектар. Попросился, перевели. Иван Захарович? Ну, я рада. А что по убийству-то? Ну, вошли чисто. Или свой ключ, или впустили. Значит, турки знакомые. Кому попало среди ночи, дверь не откроешь. Так, ну, пройдемте. А вот проходите, посмотрите. Ну вот, полюбуйтесь. Явные следы обыска. А вот, что касаемо похищенных вещей, надо спросить у хозяина. А ребенок где? А ничего не известно про ребенка. У них есть ребенок. Как зовут? Сколько лет? Танечке-то 3,5. Значит, сама далеко уйти не могла. Берите людей и прочешите дворы. Сплавляете, да? Мою версию услышать не хотите. Ну, если у вас есть версия, давайте. Мыслю так. Заходили по нахалке. Просто дергали ручки дверей, какая откроется. Не поделили добычу и закусились. Шум разбудил хозяйку или ребенка. Женщину они убили, А ребенка забрали с собой и прикрывались им как щитом, когда инженер начал стрелять. Не думаю, ребенок такой якорь. С ним возиться, они бросили бы его в подъезде, им бежать надо. И потом устраивать кипиш при спящих хозяевах – это глупо. Так себе версия. Возьмите людей, прочешите дворы, потом поедем к Шаргину. Я так понимаю, прочесывание дворов ничего не дало? Ноль. И никаких следов дочери Тани. А действительно, ну зачем тащить за собой ребенка? Времена военные. Может быть, бросили, а какой-то ребенка к себе потащили. Ну, времена действительно военные, голодные. Отбирать ребенка на улице просто так риск большой. Это не золото, не хлебные карточки, не деньги. Просто так не спрячешь, не скроешь. Причина. Причина должна быть. Что помню? Проснулся среди ночи. Голова тяжелая. Слышу, жена кричит. Что конкретно? Меня звала. Я вскочил, схватился за ружье. Пока заряжал, слышу звук удара. И упал кто-то. Я пальнул, не глядя. А грабитель с чемоданом и дернул. А всего их сколько было? Не знаю, сразу и отключился. Изольда что? Мертва. Нам нужно поговорить по поводу украденных вещей. Потертый чемодан. Крокодилова кожа. Старый. Что еще взяли? У одного из них видел изумрудные серьги жены. А еще что ценного в квартире было? Мои золотые карманные часы, отрезы панбархата, новый костюм с искрой, ручной работы с пометкой портного. Ничего не нашли. Ну, это все пустяки. Скажите, где Танечка? Девочка? Мы ищем. Она же приемная. Ее подбросили на один из эвака пунктов. Мы удочерили. Я и Зольда, мы бесплодные. Она мне души не чаяла. И так тряслась за ней, словно родная мать. Найдите, пожалуйста. Прошу. Да? Женечка, ваши. Извините, что мало осталось. Что пропало, что фашисты стащили. Папина книга. Все, что от него осталось. Теперь я твоя семья. А деток у вас нет? А это дело наживное. А то из детдома возьмем. Да, жених? Саш, давай не будем. Нет, Жень, правда, время-то идет. Вроде бы я без подсказок не знаю. Можно подумать, сама не хочу. Все, не будем про это, хватит. Неудобно получилось, извините. Ляпаю языком, я пойду. Валентина Васильевна, да куда вы, чего? Вы присаживайтесь. Сейчас отметим, на новоселье, посидим, выпьем. Женька, ты музычку поставь. Давай, давай, чего стоишь? Давай. Ну, город у вас, конечно, шикарен. Я хоть и москвич, но, признаться, в Москве перед Одессой умыться еще надо. Согласна. И на фронт просился давно, взяли только сейчас. Ну, оно и к лучшему. Сейчас наступаем по всей линии фронта, переходим к границе, напишу подвиги наших ребят. Напечатаю. Жень. Женюх, ну... Ты чего? Ничего. А это кто? Никто. Пойдем танцевать. также никто. А Вербах — это Колька. Ах, война, война. А Вербах — Колька. Одесский сорвиголова. До войны Женечка Дмитрук с ним встречалась. Бедовый парень. А замуж за другого собралась? Ну, знаете. Ну, тогда это было так, увлечение девчонки. И потом у оперативника Дмитрук тяжелых воспоминаний. Родители же стреляли в Одессе, родных нет. Судьба Коли тоже неизвестна. Чем порадуете, Иван Захарович? По данным баллистической экспертизы, снял Шаргин с точки, которую указал при допросе. Показания правдивы. Что судмед сообщает? Так, курку порезали тем ножом, который мы нашли на месте преступления. Рассечена печень, рассечено горло. Ну, убили умело. А что до женщины? Так, баба. Изольда. Так, смерть наступила вследствие черепно-мозговой травмы. Ее топориком 3 раза тюкнули. Так, скальпированная рана. Рядом еще 2 летальных. Не густо. Незначительные повреждения слизистых губы и щек. И легкий цианоз. Пониженное содержание кислорода в крови. Но Изольда могла спать лицом вниз. Теперь, что касается орудия убийства. Топорик кустарный, рукоять короткая. Так на губстоп самое же милое дело. Нож тоже кустарный. Имеются отпечатки. Не комплект. Не к нам претензии. У хозяина ножа на правой руке отсутствует большой указательный палец, что компенсируется ручкой с прорезью для пальцев. Так, хорошо, 3-палый урка. А что со снотворным? Ну, подсыпали в сахар. Получается, умысел налицо. Совпадение ли, что в ночь ограбления они все были под снотворным? Ой, если это совпадение, я Лене Вайсбе. Да, отличный рафинад был. Отоварили за 2 дня до этого. А готовил кто? Продукты закупал, на стол накрывал? Ну, Изольда у плиты не стояла и карточки не отоваривала. Все хозяйство на Мире, на домработнице. А где Мира была в ночь убийства? Заболела. Изольда не хотела, чтобы она в дом всякую заразу притащила. Вы что, думаете, Мира в этом замешана? Бросьте! В жизни не поверю! Ну, получается, с продуктами контактировала только Мира. Подобаева Мира Яковлевна, 1917 года рождения, домработница. До войны работала верстальщицей. Вдова, муж погиб в 41-м году под бомбежкой. Маленькая дочь тоже. По месту прописки Миры нет. Исчезла. Версии. А легко. Мира наводчица. Годное дело. Квартирка богатая. Сама наколола. Сама навела, дверь открыла. Долю получила и на дно. Да наводчица она, к гадалке не ходи. Мне ситуация с ребенком тревожит. Дмитрук, я тебя прошу, не разводи сопли. Выбросили девочку бандиты за ненадобностью. Бродит где-то. Ну так найти же нужно. Да у меня людей наперечет. Найдут, приведут в милицию. Отрабатывайте вещи из квартиры. Есть. Женька. Женюх, хорошая моя. Как же я соскучил. Ну все, тише, тише. Тише, медведь, разбудишь. А что это? А что это? А что это? А что это? Ты? Значит, забыла меня? Опять кошмар проявил. Я держала его на руках, а он... Тихо, хорошо. Ну, ты ж не виновата, что лучше меня тянуть. Все. Женек, слушай, может... И вправду возьмем из детдома. Я свои хочу. Как ты не понимаешь? Все, Лужка. Тебе, я смотрю, все не имется. Все вокруг ребенка вертится. А ценности? А куда ценнее? Изольда за него жизнь отдала. А сережки? А костюм? Тряпки. Ой, можно подумать, там такие гуманисты грабить приходили, что я не знаю. Слеза ребенка, цирлих-манирлих. Богуславец, ты что хочешь? На привозе барыгу взяли. А у него шмотки с квартиры Шаргиных. Ну так бери санкции на обыск. Уже, пока вы тут разводили. В общем, мы с ним потолковали, и сережки ему толкнул Жорик. Маленький такой, трехпалый. А чемодан с вещами ему принес гражданин Кныш. В четверг. В день убийства. Кныш, щипач с Пушкинской. Возле обувной будки работает. Щипач, говоришь? Обувка-то довоенная. Шик. Машина заглохла. Чистите и помалкивайте. Скоро там? Меня муж к обеду ждет. Давайте вторую дамочку. А ну стоять! Яшкина, лови! Ты? Ай! Отпусти, руку сломал! Богуславец! Ну отпусти! Да он сам! Что вот мне нужно? В тюрьму тебя посадить, чего еще? Так, я тебя сейчас в больничку отправлю, будешь как новый. Ты мне лучше расскажи про вещи, которые ты барыге принес. Да какие вещи, если бы про чемодан? Он не ворованный. Да ладно, пошли в машину. Да я правда говорю. Могу даже показать место, где я его нашел. Отпустите. Богуславец. А что здесь было? Автобаза. Пылище-то. Ну показывай, где стоял. Ну тут за колонной. Вот даже цвет остался. Стойте. От чемодана. Затопчите все. Ты в этих сапогах был? Угу. Подошву покажи. Да, затоптал ты тут все своими сапогами. Здесь живешь? Ну да, ночую. Так, есть следы. Примерно размер 25,5. Маленький. Вот место, где стоял чемодан. Богуславец, вызвони наших, пусть приедут и все зафиксируют. Я пацана в больницу повезу. И еще. Будешь руки распускать, сделаю так, что со службы попрут. Ясно? Пошли. Значит так, выстраивается цепочка. С обратной стороны выглядит так. На привозе барыга продавал вещи из квартиры Шергиных. Эти вещички барыге скинул Сашка Кныш, вор и карманник. Ну, как мы понимаем, торговец награбленным. Ну, правильно понимаете. Только по манерам этого Кныша сразу видно. Убивать квартиру он не пойдет, кишка тонка. Да и профессия воровская другая совсем. Ну да, не та масть, да и пацан совсем. К тому же утверждает, что чемодан нашел. Косвенным доказательством того, что это может быть правда, будем считать след от чемодана на разрушенной базе. Ну, мог и соврать. Кныш там жил, чемодан мог держать возле себя. Хотя была хорошая ниточка. Нож для трехпалого. Вот поискать бы, кто такой нож сделал. А главное, для кого? Для кого? А что, Женечка, замечательная у вас идея. Все как на ладони на этой доске. А где Богуславец? Ну как где? Ищет мастера ножевого. Разве не говорил? Я ему все материалы экспертизы отдал. Что по ножу? Ну что по ножу? Рукоять, дюраль, использован фиолетовый плексиглаз. Редкий окрас. Кажется, какая-то мода пошла на подобные финки. Да, знакомо. Каждый пижон мечтает о такой. О, а вот и он. Ну что, как успехи? Нашли того, кого искали? Нашел. Ножичек наш был сделан для одного фартового хлопца по кличке Жорик Юнга. По описанию трехпалый, часто ошивается в порту в Бодеге. А самое интересное, как мне рассказали парни с авиабазы, он маленького роста. Серьги барыге передал Жорик, по описанию, как этот Юнга. Пиво давай. Че, новенькая? Не хочешь потолковать Юнга? Да пошел! Стоять! Ай, больно! Руку вторую дал! Руку дал, пальцы последние сломаю! Пошли! Шагай! 3 часа паримся. Я ж все рассказал. Или тебе моя компания приятна? А я тебе сейчас на полчаса с Богуславцем оставлю. А когда вернусь, так ты этим языком будешь свои переломанные пальцы облизывать. Мне не до шуток. Говори, что было. Ошибаетесь вы. Еще извиняться будете? Размечтался. Вот доказательство. Участие в налете на квартиру Шергиных. Там труп, нож, отпечатки пальцев. Поедем в больницу, Шергин тебя опознает. Статья расстрельная. Ну да говори, где девочка? Толку-то, если статья расстрельная. Девочка жива? Да не было никакой девочки. Жорик, хорош свистеть, подумай еще. Западло откровенничать с ментами. Что ты сказал, падаль? Да ладно, ладно! В общем, развели меня, как потерпевшего. Спасибо, дорогая. Ты хуй. Заходит какой-то мент, не может. Я же ясное дело, я не отсвечиваю. Юнга, где? Ты Юнга? Ну, что надо? Подъехала какая-то баба. Назвалась Мирой. Дело есть. В общем, квартира есть инженерская, жирная. Вещи, ружье. Я там домработницей работаю. Я подмешаю хозяевам снотворное, дам сигнал фонариком. Двери оставлю открытыми. Тебе что с этого? Чего хозяев обносишь? Сволочи они. По рукам или я других буду искать? Мы приехали в назначенный день. По условному сигналу, как она говорила. Все было открыто. Самой бабы не было. Но мы все и взяли. Дальше цирк. А ну руки! Положу обоих. Ножи есть? Кто другого завалит, уйдет. Че это такое? Слышь, батон, он нас на понт берет. Ружишка-то заряжена? Вот ты сдохнешь, а тебя отпущу. Считаю до трех. Раз! Эй, мужик! Ой, урод! Помогите! Помогите! Милиция! Сказки Чуковского это все. И бабу топором никто не бил. И дитё! Я не было никакой бабы. Я ничего не знаю. Ну вот тебе крест! Топора не было. Серьги взяли. За ребенка не знал. Знал бы, не сунулся. А Миру нашел? Нашел бы. Замочи. Растворилась, как в тумане. Чую сердцем, он правду говорит. Сердцем? Нет у меня такого органа. Бандитам верить нельзя. Такие, как он, всю семью вырезали. Мать, жену, сына. Карточки искали. Соболезную, я не знала. Ладно. На ночнике с Шаргиным все станет понятно. Хорошо. Иди готовь машину, а я с этим посижу. Не твоя рубаха. Моя. Кат, у меня нет времени. Говори, где взял. Моя твой. У казака выиграл. А казака опиши. У него вот здесь шрам был, как после бритья? Не буду я про него говорить. Он сам по себе. Я сам. Он не блатной. И к нам не вхож. Но мужик твердый. А выходит живой. Что вы себе позволяете? Я вас всех под суд! У меня горе, а вы привели вот этого вот! Что? Да я зуб даю, что это падла на меня батона натравил! Закрызу, гнида! Стоять! Я больше не могу это слышать. Обязаны, Шаргин. Это очная ставка, а не променада по Приморскому. Так что извольте давать показания. Извините, но я должен это прекратить. Ему плохо. Хорошо, отложим. Шевелись. Охрану к дверям палаты приставьте. Сделаем. Подождите, это что получается? Инженер Шаргин знал о налете и заранее к нему приготовился? Он бандита Юнгу использовал вслепую. Тот совершал свое преступление, не зная, что на него навесит совсем другое. Ну, Юнгу как-то совсем не жалко. Но тогда получается, что Шаргин был в сговоре с Мирой, домработницей. Зачем? Пока что инженер использовал принцип «лучшая защита – это нападение». Жалоба. Жалоба на тебя, Дмитрук. И ладно бы, турки там какого-то. А тут... Почитать можно? А нет бумаги. Шаргин из больницы позвонил прокурору. Это что? Это что... Так необходимо было в больнице все устраивать. Шаргин не последний человек на заводе. Его в горкоме знают. Да я убеждена, что Шаргин сам организовал этот налет. Он и Мира. Приехали. Миры не было в ночь убийства. Во-первых, если Миры не было, кто дал сигнал ворам? Шаргин. И вещи разными путями попадали к барыге. Ну и слушайте, насчет ребенка и жены, ну Жорик не врет, ну видно же. Ну при чем здесь? Ты хочешь сказать, что Шаргин ведет свою игру? Шаргин рисует картину поножовщины и исчезновения ребенка. А ребенок при чем? Где сейчас девочка? Сбежала. Или похитили. Вот та же Мира. Тут самим не прокормиться. Ты хочешь сказать, она будет тянуть еще один голодный рот к себе? Пальцем в небо, Дмитрук! Да и вообще, зачем воровать ребенка? И сейчас он в любом детдоме. Бери, не хочу. Это я выясню. А Шаргина нам нужно брать. Он врет нам. Ну, ты начальница, ты и решай. Шаргин так Шаргин. Почему сразу ты решай? Твое мнение, опыт очень важны для меня, ценны. Вот тот же казак. Откуда у него такая кличка? А при чем тут казак? Кубанку носит и знак оставляет на месте преступления. Крест, как будто саблей рубанули. И на жене моей Кате тоже. А ты казака лично видел? Видел. В катакомбах, в темноте. Он же в подполье был. За него румыны награду обещали. Он деньги разграбленные раздавал. Бандиту. В отряд не влился, ушел. А фото нет? Румыны его перед освобождением взяли. Додрапали так, что их забыли про него. Архивы уничтожили. А среди заключенных найти его не получилось. А на что тебе, казак? Казак мой. Встречу убью. Да я просто спросила. Ладно, нам работать надо. Еще нужно провести следственный эксперимент. Прокрутить картину убийства Изольды. Изольда услышала, что в доме посторонняя. Встает, выходит из комнаты. Ну, выходите, Терехова. Молча. Шаргин сказал, что Изольда его разбудила. А я слышала только выстрелы. Так, ладно, Иван Захарович, что было дальше? Послушайте. Встаньте, пожалуйста, вот так. Преступник топориком наносит 3 удара. И что не характерно, жертва не сопротивляется, не защищается руками, не ворочает головой. Удары наносятся почти параллельно. Такое ощущение, что он прицеливался. И еще капли крови падали с высоты гораздо меньшей, чем рост самой Изольды. Хм, это что ж такое получается? Она сидела, стояла на коленях, ее рубят топором, а она стоит, а перед этим мужа разбудила в разгар налета. Ну, бред же! А какой размер у Шаргина? Ну, обувь. 25,5. Я чего знаю? У моего такой же. Почти как у балерины. И в пыли в месте, где нашли чемодан, такой же. Вот что, Иван Захарович, вы изымите обувь Шаргина и сверьте со следами из развалин. А чего со сверточком? Не солидно. Может, лучше чемодан? Чего вам? Ну, правды, разумеется. Вы знаете, чемодан сперли грабители. Да не грабеж это, а спланированный налет с целью убийства Изольды или исчезновения ребенка. А вещи свои вы сами спрятали в развалинах автобазы. Там в пыли следы твоих ботиночков. Нам сказал, что грабанули. Я, дурак, поверил. Я не говорил. Я всего лишь перечислил ценные вещи. Да, я чемодан вынес. Ну, я хотел продать кое-какие вещи. Вы убили жену или Мира? Где она? Что? Я жаловаться буду. Сокамерникам пожалуешься. Поехали в КПЗ. В КПЗ? За что? За дачу заведомо ложных показаний, а там как карта ляжет. Какие основания для задержания? Косвенные улики? Показания Юнги? Маловато. Шаргин не последний человек. Он на заводе нужен. Производство поднимать. И мне уже звонили. Он сам признался? Нет. А слова бандитов это... Да бандиты жену не видели. Они ее не видели. С места, где Шаргин их застиг с ружьем, тело не видно. Ну там стол и скатерть перекрывают обзор. Товарищ мэр, разрешите? Звонили Тереховы. В дверях квартиры Шаргина нашли письмо. За Танечку требуют выкуп. Значит, не Шаргин. Послушайте, этот Шаргин все-таки инженер, а не гений криминала. Выкуп за ребенка – это поворот, который всю версию сносит к черту. Да, я согласна. Странных обстоятельств очень много. И главное, непонятен мотив. Непонятен мотив убийства Шаргиной. А похищение ребенка мотив понятен, выкуп. Ну, помните, как инженер говорил о жене? Он рассказывал, что она души не чаяла в приемной дочери. Не помню, что. Ну, как вы думаете, если Изольда Шаргина была бы жива, она смогла бы говорить о Танечке «приемная дочь»? По обстоятельствам. Хотя, конечно, скорее всего, нет. И шансов получить выкуп за ребенка у бандитов куда больше, если бы Изольда была жива. 10 000 рублей пусть принесет лично Шаргин на разрушенную автобазу. Лично Шаргин. Ладно, придется выпускать. Но только сначала ну давай спускайся уже. Я тебя уже давно заприметила. Иван Захарович, подождите, пожалуйста, в машине. Хорошо. Следишь? Угу. На, румынские. Вкусные. Я 2 съел. Заграничные? И что мне с тобой делать? Блоха ты уличная. Так, слушай, ты же везде бываешь, да? Всех видишь, все знаешь. Ну? А найди мне казака. Я что, стукач? Да не по службе. Разговор у меня личный. Скажешь, баба-наводчица ищет. Наводка верная. Да я зуб даю, никого не приведу. Ладно. Ты это, извини за карман на Пушкинской. Ну, что мне с тобой делать, а? Так, закончу дело. Пойдешь у меня учиться. Милиционером будешь, понял? Угу. Давай. Сейчас казака мне найди. Угу. Так, Битрук, что задумала Шаргиным? Бросай эти бумаги, потом соберешь. Ладно, план такой. Мы выпустим Шаргина так, чтобы все увидели. Но дальше на встречу с похитителями пойдет немного другой Шаргин. Андрей! Андрюша, ты пришел? Вы не Андрей. Где Андрей? Вы арестованы. Черт. Руки вверх. Я ничего не делала. Я не виновата. В отделение ее. Я ничего не делала. Пусти. Гай. Пусти. Кто такая? Бикса, Любовь Тарновская. Говорит, что жена Шаргина, и у нее дети от него. Шаргин ее начальник на заводе. Он обещал развестись со своей Зольдой и жениться на мне. И вы поверили? Вот дура баба, а? Ну ты ж взрослая женщина, как ты могла ему поверить-то? Я не знаю я. Но теперь все равно, если Зольда погибла, мы можем пожениться. Люба, письмо вы написали. Андрюшенька говорил мне, что милиция может извернуть так, что это он убил. А я должна буду его спасти и подкинуть письмо. Он текст мне заранее дал. Значит, знал, что ребенок пропадет. Вот и мотив. Избавиться от старой жены и ненужного ребенка. Ну и где этот гад? Сейчас пойду в дежурку, проверю. Ну, Шаргин. Андрюша! Андрюшенька, ну что ж ты наделал? Ну что, Шаргин, ничего не хотите сказать? Ладно, у нас есть еще один свидетель. Мира. Послушаем, что она скажет. Но это же блеф. Свидетеля Миры у них не было. Ну, а как без блефа? В руках Дмитрук был факт, который на суде доказательством вряд ли бы стал. Но факт железный. Что вы имеете в виду? Ну, Шаргин заранее продиктовал любовнице текст записки о выкупе ребенка. А это что значит? Это значит, что он знал о предстоящем преступлении и сам спланировал исчезновение ребенка. Как там Олег Веленович говорит, пятерочка? Ну, таким образом, надо было искать Миру. Ее двойной адрес установили. Вы еще скажите, она там с ребенком оказалась. Нет. Дом в первые дни войны во время бомбежки был разрушен. Так что для проживания был совершенно негоден. Господи, напугала. А что вы здесь делаете? А вы что тут делаете? А я сюда каждый день прихожу. Внучки здесь мои похоронены. Двое. В 41-м бомба как жахнула. Так все под кирпичом и остались. А я смотрю, вы не тутошняя. Я знакомую ищу. Мира. Знаете? Как не знать. Вон их комната. Напротив моей была. Тоже она страдалась. Вся семья ее здесь лежит. И муж, и дочь. Это ее букетики. Листок воинской части. Дата. Попалась головушка. Спасибо. Лизавета, отчиняй. Паспортная проверка. Угрозыск. Мирослава Подобаева? Говорит, паспорт был утерян. Устроилась в часть прачкой. Это Таня Шаргина. Ну, здравствуй, Танечка. Не смей. А ну, тихо. Ты не заберешь мою доченьку. Тихо, успокойся. Это не ваша дочь. Это дочь Шаргина. Он ее сам отдал. Ну все, отпусти. Мира, успокойтесь, сядьте. Мира, ваша дочь, она погибла. Нет, написали, что пропала без вести. Я ее сама нашла. Зоеньку. Он ее нашел, Шаргин. Хорошо, Мира, успокойтесь, да? Вы успокоитесь сейчас и все расскажете. Шаргин взял вас работать домработницей, да? Он расспрашивал вас про Зою. Я ему все рассказала о себе. Эх. Мира, знаешь, я долго терпел, но больше молчать не могу. Изольда врет, что Танечку нам подбросили на эвакопункте. Нашли мы ее у разбомбленного дома. Ты где под бомбежку попала? На Малая Арнаутская, дом 2. Нашли. Я ночью домой возвращался, услышал крики из-под развалин, раскопал. Скажи, у твоей Зои были какие-то особые приметы? Ой, у нее родинка на макушке была двойная вот здесь. Я проверила, родинка была. Я стала говорить, чтобы он мне дочь вернул. Иначе я пойду в милицию. А он говорит, меня там никто не послушает. Говорит, лучше бандитов на квартиру наведи. Сделаем вид, что дочь украли. Но я и навела. Дождалась, пока Шаргины уснут. Забрала Зою и ушла. Ну что, Шаргин, будешь говорить? Да что уж. Все так и было. Договорились с Мирой. Жене дал снотворное. Сам не спал. Снотворное потом употребил, когда все закончилось. Жену зачем убил? И Урку. Хотел избавиться от Изольды и привезти в дом Любу с родной дочерью. А развестись ты не хотел, скотина? Так у Изольды отец из наркомата. Загноил бы меня. А Танечке я зла не желал. Мира любит ее крепче, чем Изольда. Вот. Мира ушла с Танечкой. А я остался ждать бандитов. Ближе к назначенному часу я во сне задушил Изольду. Садил труп и порубил топором. Налет же все-таки. А бандитам потом дал сигнал фонариком, взял ружье и сел ждать. Выпил снотворное, имитировал сон. Ну, а врачи в крови препарат нашли. А чемодан с вещами из дома зачем заранее вынес? Ну, так вещи найдут. Они всплывут где-то на толкучке. Ну, а вам это ложный след. И Люба письмом вас подстраховала. Да, Шаргин, да я бы вас расстреляла. Такого дерьма я давно не видела, а я повидала. Хуже всего, что девочка не Миры. Зоечка моя дочь. Родинки же. Негодяй просто сделал родинки йодом. Это химический ожог. Мира, мне очень жаль. И какой результат? Ну, сами понимаете. По законам военного времени. Смертная казнь. Мир же осудили за соучастие. Нет, может быть, современные психиатры и определили ее состояние как пограничное. Но в то время... А девочка, Таня? Девочку удочерила одна очень известная семья. разглашать тайну усыновления никто не имеет права. Но скажу вам, что вы ее наверняка видели на экране. Она стала очень известной киноактрисой. А во всех ее биографиях просто написано, кто ее родитель. Проходная. Евгения Семеновна, какой-то ёшка сообщил, что ждет вас к 11 у Дюка. Коля? Коля Авербах? Женечка! Жика! Смотрите в следующем эпизоде. И как это понимать, Евгения Семеновна? С казаком была, а дел у тебя на него выходящих нет. И это твоя лучшая группа, Игнатьев. Оперативная работа. Издержки – это лучшие. Бабы, оружие. Оружие – это мотив. Значит, женщину ищем. Это из-за дела по борьбе с бандитизмом. Расскажешь ему все, что знаешь о казаке. Ты меня сдал. Так все ж по закону, как ты и хотела. Я не могу отправиться в засаду. Прошу отстранить меня. Невыполнение приказа – это трибунал. Я думала, прошла любовь, но нет.